Два жеребца с поистине лошадиным любопытством наблюдали, как она отпирает дверцы их стоил. «Бегите», — велела матушка-ветровозка. «Где-то там бескрайние зеленые луга». Она бросила взгляд на Маград. «Считай, ты их эмансипировала». Отклика не последовало. Матушка вздохнула. Она забралась на деревянную перегородку, разделявшую стойло, вытянула обе руки, взяла обоих жеребцов за уши и мягко пригнула их головы на один уровень со своим ртом. Что-то им прошептала. Жеребцы повернулись друг к другу и обменялись изумленными взглядами. Потом уставились на матушку. Она улыбнулась им и кивнула. А затем... Вообще-то лошадь не способна мгновенно перейти из неподвижного состояния в галоп, но жеребцам это почти удалось. «Интересно, что ты такого им сказала?» — спросила Маград. «Волшебное лошадиное слово», — ответила матушка. «Его по наследству получил Гитин Джейсон, а уж потом открыл его мне. Срабатывает, как часы». «Неужто он тебе его открыл?» — изумилась нянюшка. «Да». «Как? Неужели от и до?» «Ну да», — самодовольно признала матушка. Маград заткнула палочку обратно за пояс. При этом на пол выпал кусочек белой материи. В свете огарка сверкнули драгоценные камни и шелк. Она поспешно нагнулась, чтобы поднять его, но мало что способно ускользнуть от взгляда матушки-ветровозк. Она вздохнула. «Маград, чеснок», — начала матушка. «Да», — смиренно согласилась Маград. «Да, знаю. Я мокрая курица». Нянюшка ласково похлопала ее по плечу. «Ничего», — ободряюще произнесла она. «Сегодня ночью мы славно потрудились. Теперь у этой твоей Эллы примерно столько же шансов угодить на бал, сколько у меня стать королевой». «Ни платья, ни кучеров, ни лошадей, ни кареты», — перечислила матушка. «Хотела бы я посмотреть, как она выкрутится на этот раз». «Сказки, говоришь? Ха!» «Так, а что мы дальше будем делать?» — спросила Маград, когда они, крадучись, вышли во двор. «Сегодня же сытый вторник!» — воскликнула нянюшка. «Предлагаю как следует повеселиться!» Из темноты появился Грибо и принялся тереться о ее ноги. «А я думала, что Лили попробует как-нибудь извести его», — сказала Маград. «С таким же успехом она могла бы попробовать извести наводнение», — хмыкнула нянюшка. «Ты как насчет погулять от души?» «Что-то не по душе мне отплясывать на улицах», — призналась матушка. «Это сколько ж ты рома выпила?» «Ой, да будет тебе, Эсме», — махнула рукой нянюшка. «Помнишь пословицу? Если не можешь славно повеселиться в Орле, то, скорее всего, ты уже мертв». Но тут она вспомнила про субботу. «Впрочем, возможно, в Орле даже мертвым перепадает чуток веселья». «А может, нам лучше остаться здесь?» — предложила Маград. «На всякий случай». Матушка-ветровозг задумалась. «Ты что, Эсме, считаешь, ее могут отправить на бал в тыкве?» — спросила нянюшка Яг. «А кого запрягать-то будут? Мышей? Хе-хе-хе!» Перед мысленным взором матушки-ветровозг возникли две женщины-змеи, и она снова засомневалась. Но день и в самом деле выдался долгим. Кроме того, если подумать, это действительно смешно. «Ну ладно», — решилась она, — «но запомни, гулять от твоей души я ни в жизни не стану». «Там танцует и все такое прочее», — вкрадчиво промолвила нянюшка. «И еще, наверное, продают всякие банановые напитки», — добавила Маград. «Ставлю миллион против одного, что так оно и есть», — радостно воскликнула нянюшка Яг.